столь уклончивы, ответ никак не устраивал советскую сторону. Сталин продолжал настаивать на своем. «Если его условия не будут приняты, — заявил он, — то советским людям будет трудно понять, зачем СССР вступает в войну против Японии. Они прекрасно понимают смысл войны с Германией, которая угрожала самому существованию Советского Союза, но они не поймут, зачем СССР понадобилось атаковать Японию. Если же его политические условия будут приняты, то дело можно будет гораздо проще объяснить как народу, так и Верховному Совету СССР, поскольку тут будут затронуты национальные интересы страны». Рузвельт, за неимением других аргументов, принялся говорить о том, что он не успел обсудить это дело с Чен Кайши, что с китайцами вообще трудно говорить откровенно, потому что все, о чем с ними беседуешь, становится известно всему свету, включая и Токио, через 24 часа. Сталин заметил, что нет необходимости спешить с информированием китайцев. Он лишь хотел бы, чтобы его предложения были изложены в письменном виде и получили одобрение Рузвельта и Черчилля до окончания конференции. Рузвельт не возражал. 10 февраля Молотов пригласил Гарримана на виллу Курьис в резиденцию советской делегации и вручил ему английский текст советских предложений насчет политических условий вступления СССР в войну против Японии. Ознакомившись с документом, Гарриман заметил, что, как он полагает, президент пожелает сделать в нем следующие поправки. Порт-Артур и Дайрон должны быть свободными портами, а Маньчжурская железная дорога должна быть в ведении совместной русско-китайской комиссии. К тому же вся эта договоренность должна быть одобрена китайцами. Вернувшись в Ливадию, Гарриман получил согласие Рузвельта на сформулированные им поправки, а весь вопрос был окончательно урегулирован после пленарного заседания конференции вечером того же дня. Сталин, оставшись наедине с Рузвельтом, сказал, что он согласен, чтобы Маньчжурская железная дорога управлялась совместной комиссией. Не возражал он и против подтверждения китайцами достигнутой договоренности. Он добавил, однако, что китайцы должны при этом подтвердить и статус-кво Монгольской Народной Республики. Сталин согласился также с тем, чтобы Дайрон стал свободным портом, но настаивал, чтобы порт Артур, поскольку там будет советская военно-морская база, использовался на основе аренды. Рузвельт согласился с этим изменением, заявив, что принимает на себя ответственность за последующую консультацию с Чан Кайши, когда глава советского правительства уведомит его, что считает время для этого созревшим. На основе достигнутой договоренности был составлен документ, подписанный 11 февраля Сталиным, Рузвельтом и Черчиллем. Руководители трех держав, указывалось в нем, согласились, что через 2-3 месяца после капитуляции Германии и окончания войны в Европе Советский Союз вступит в войну против Японии на стороне союзников при условии: первое — сохранение статус-кво внешней Монголии, Монгольской Народной Республики; второе — восстановление принадлежавших России прав, нарушенных вероломным нападением Японии в 1904 году, а именно: а. Возвращение Советскому Союзу южной части острова Сахалина и всех прилегающих к ней островов; б. Интернационализации торгового порта Дайрона с обеспечением преимущественных интересов Советского Союза в этом порту и восстановление аренды на порт Артур как на военно-морскую базу СССР; с. Совместная эксплуатация Китайско-Восточной железной дороги и Южно-Маньчжурской железной дороги, дающие выход на Дайрон, на началах организации смешанного советско-китайского общества с обеспечением преимущественных интересов Советского Союза, при этом имеется в виду, что Китай сохраняет в Маньчжурии полный суверенитет; третье — передачи Советскому Союзу Курильских островов. Далее в документе говорилось, что соглашение относительно внешней Монголии и вышеупомянутых портов и железных дорог потребует согласия китайской стороны, и что претензии Советского Союза должны быть, безусловно, удовлетворены после победы над Японией.